«Общество сегодня». Добрый день, друзья. Добрый день всем, кто слушает сейчас радио ВК. В студии я, Олег Тихомиров. И напротив меня Евгений Михайлович Стригин, писатель, подполковник запаса КГБ ФСБ. Здравствуйте, Евгений Михайлович. Здравствуйте. Мы сегодня собрались с Евгением Михайловичем в рамках программы «Общество сегодня» для того, чтобы обсудить, высказать какую-то свою точку зрения на те события, которые вот на днях буквально произошли в столице нашей Родины, в Москве, где был арестован достаточно известный человек, министр экономического развития Алексей Улюкаев. Я даже думаю, не просто достаточно известный, влиятельный, один из влиятельных министров. Мы как раз сейчас об этом, Евгений Михайлович, поговорим. За взятку 2 миллиона долларов всего-то, собственно говоря. Стоило мелочиться. Не говорить. Я уже слышал просто такое мнение, что, я немножко, может, вперед забегу, что, не мог Алексей Улюкаев взять такую взятку мелкую. Что это подстава? Потому что если бы он брал, так он брал бы посерьезнее что-нибудь. Одним словом, Евгений Михайлович, я предлагаю начать обсуждение этого вопроса с вашей точки зрения. Вот это, я даже не знаю, как назвать, мероприятие или событие, или это акция по задержанию министра. Вот на ваш взгляд, это вот та самая борьба с коррупцией, или это все-таки какие-то политические моменты, политическая борьба? Я думаю, что борьба с коррупцией, конечно, присутствует. Но все-таки это выглядит скорее как политическое. Выглядит и, по сути дела, является просто сочетание того и другого. Угу. Потому что сам по себе арест такой фигуры, сколько было министров, я сейчас не помню, десятка-полтора, наверное. Это гораздо меньше, чем губернаторов. Это самый высокий уровень привлечение к ответственности за коррупцию. На сегодняшний день, пожалуй, пока, попытка еще начала. Самые крупные, самые значимые. События очень неординарные. Оно чем-то напоминает мне знаменитую ситуацию, когда коробка из ксерокса была вынесена с миллионами долларов. Когда, по сути дела, произошел маленький переворот. Ельцин отстранил от очень влиятельных когда-то лиц, которые, в принципе, претендовали на будущем на руководящей должности в стране. Угу. Собственно говоря, вот сейчас и другие имена называются, в том числе называются пока только, я цитирую прессу, которую я тоже читал, в том, что вот в деле могут появиться еще 7 фамилий, и там в том числе Аркадий Дворкович присутствует. Мы все знаем, что, собственно говоря, сам Алексей Улюкаев, он относился к команде молодых реформаторов, так называемых. То есть он еще в 80-е годы, в общем-то, начинал свою деятельность в той же команде, где был и Гайдар, и Чубайс. Знаете, я должен прежде всего сказать, что вот чем плох наш разговор? Тем, что мы не имеем письменных материалов, не имеем опубликованных и хотя бы подписанных. Mm-hmm. Мы всю информацию мы берем сейчас с телевидения, которая более-менее надежна, и с интернета, который еще более ненадежен. Там хотя бы многие источники представлены, понимаете? Да, в них же запутаться можно. Запутаться можно. Но для того, собственно, мы с вами сидим, разговариваем, чтобы попытаться в этом разобраться. На ваш взгляд, вот если это политическая борьба, что за ней может стоять? За ней может стоять попытка убрать какую-то группу. Обычно говорят, в том числе сейчас, скажем, я опять же цитирую источники информационные, зарубежные, о том, что говорят, что вот это была операция силовиков, они там пишут силовики латинскими буквами, против, так сказать, либерального крыла. Вот на ваш взгляд, насколько это вообще правдоподобно? В принципе, это возможно, но сказать с полной уверенностью, к сожалению, я не могу, потому что информации пока маловато. Она появится рано или поздно, но сейчас гарантирую, что это именно так, сложно сказать. Другое дело, что то, что произошло, уже подводит правительство. Это удар по правительству, объективно. Собственно говоря, Дмитрий Анатольевич Медведев, он же, так сказать, среагировал на это такой тоже замечательной фразой. Он сказал, что это за пределами его понимания. То есть видно, что человек был совершенно в шоке, а тем более, что Ну, есть ряд журналистов, которые пишут там, во влиятельных изданиях, что вообще, конечно, вся эта борьба, так или иначе, она направлена вот против правительства и, соответственно, затрагивает Медведева и интересы его. Знаете, в принципе, министры, конечно, назначаются с согласия президента, но на нашего президента вот это задержание негативно не повлияло. Она, его имидж, я не думаю, чтобы затронул, скорее наоборот. Но скорее наоборот, а вот конечно. В правительстве, даже если Медведев не очень сильно причастен к назначению Улюкаева, он все равно отвечает. На него это повлияло, на имидж его, конечно, стал ниже. Хорошо. Вот на ваш взгляд, вот в этом задержании Улюкаева, есть ли какие-то определенные особенности, может быть, вы с профессиональной точки зрения как-то могли бы вот это оценить? Что там такого, на что стоило бы обратить внимание? Знаете, прежде всего следует обратить внимание на сам факт. Сделка была уникальная. Она с правовой точки зрения несколько спорная, но она уникальная. То есть, в принципе, об этом знал президент. Сделка, вы имеете в виду по поводу Башнефти? Да. В принципе, об этом знал президент. Он принимал решение. И здесь чисто правовые вопросы могут быть. Я думаю, что защита попытается построить свою тактику на вот этой уникальности этой сделки и на то, что она нестандартна. В принципе, еще чтобы я отметил, то, что была информация, то, что Улюкаев в течение года находился под наблюдением, и технический контроль осуществлялся, насколько я понял, где-то с лета. А технический контроль – это значит, получается, информация, которая не только об этой сделке, но она и вообще о поведении, о контактах. И можно быть так, что Улюкаев рассказал что-то очень-очень интересное, которое может подвести многих людей. Не обязательно в прямом смысле их привлекут к ответственности, но их авторитет, их силы, позиции сильно сократятся. И я вот еще раз вспоминаю ту знаменитую в 96-м, по-моему, году коробку из-под Ксерокса. В принципе, мне кажется, эта ситуация может быть оказаться однотипной. Может быть. Хотя, может быть, спустят на тормозах, и такое может быть, потому что в нашей практике после ельцинского правления было несколько ситуаций, когда человека задерживали, нет, потом он отдавал свой бизнес. Ну, у нас, пожалуйста, даже далеко ходить, кстати, вот раз мы с вами заговорили, что такой уровень, но у нас еще было дело министра Сердюкова, министра обороны. Ну, правда, бывшего, конечно, но тем не менее он, как говорится, под следствием находился, вышел, но сейчас возглавляет какое-то ведомство там, и, я думаю, не самое маленькое. И, в общем, все нормально. Да, но Сердюков-то, в принципе, так легко проходил по делу в качестве свидетеля, насколько я помню. А Улюкаев-то задержан. Да. Здесь в данном случае, конечно, да, он там именно как свидетель проходил. Следственным органам не рекомендуется спускать на тормозах, потому что это авторитет. Ну, собственно, да, СК, да. Там. Если задержали, значит, должен отвечать. Хотя все может быть. Как вы считаете, Евгений Михайлович, вот понятно, что разработка такой операции, как задержание министра, оно, понятно, бы решено было, как вы и правильно сказали, мне кажется, не буквально там за полчаса, а давайте разработаем, посмотрим. То есть длительная велась, да, наблюдение. В принципе, можно всегда было прекратить. Было ясно уже с телефонных разговоров, очевидно было ясно, я так предполагаю, что можно было предотвратить эту сделку. В принципе, Улюкаева уволить просто так, потому что, скорее всего, материалы... Ну, предупредить, собственно. Но она же проведена очень громко. Причем вот в этой ситуации, как правило, потому что бывают исключения, это мероприятие в любой момент можно ускорить и оттянуть. То есть выбрать, когда это мероприятие осуществить, дачу взятки. Тем более, что, судя по всему, те, кто давал взятку, были в контакте с правоохранительными органами. Это, по-моему, не скрывается. Я думаю, что, скорее всего, это так, это стандартный прием. Но это уже произошло. То есть, в любом случае, кому-то нужно было, чтобы это было громко. Да. Я просто знаю, что действительно... Скорее всего, так нужно. Правоохранительные органы, ну, я думаю, это вполне тоже справедливо. Вот действовали, в частности, там, не знаю, работники БХСС раньше. Понятно, что они там следили за теми, за другими мелкими жуликами. Вот. Но я знаю такие случаи, когда работника БХСС, собственно говоря, понимая, что человек просто немножко там вот, ну, заигрался, например, какой-нибудь там, не знаю, так сказать, руководитель какого-нибудь пищеторга, он мог, собственно, просто прийти к нему и сказать, я просто знаю такие случаи, что, знаешь что, товарищ, ты под колпаком, прекращай. И давай работать и жить честно. Не прекратишь, мы тебя посадим. Прекратишь, работай дальше, никто тебя трогать не будет. Ну, потому что ценный специалист в любом случае. Может быть, и другой вариант. И это работало. Другой вариант, когда вышестоящий начальник приглашает председателя Совета Министров или президента и говорят, Улькаева, ты нехорошо себя ведешь. Пиши заявление. Ну, по-тихому, да. И уходи. Ну, раз произошло то, что произошло, то действительно. Ну, вот у меня есть к вам тоже вот такой вопрос, Евгений Михайлович. Если долго Улюкаева разрабатывали, разрабатывали ли его конкретно по вот этому делу? Или, может быть, существует, скажем, целый ряд важных персон, которых, ну, просто вот за ними смотрят, примерно понимая, что так или иначе у них может быть рыло в пуху, а в какой-то момент, когда уж совсем взорвался, они его хоп и взяли. И поэтому такая разработка длинная получается, что ли. То есть знают, что он там махинациями занимается, но ждут, когда уже действительно перейдет черту. Понял, я считаю, что это в принципе очень реально. Я же работал и на оперативной работе, и следователем работал. Я знаю, что информацию получаешь порой, которая уводит в стороны. Начинаешь по одному поводу, приходишь к выводу по другому поводу. То есть, в принципе, ваши мысли очень верны. Общество сегодня. Мы сегодня обсуждаем с Евгением Михайловичем Стригиным, писателем, подполковником запаса КГБ ФСБ, дело, связанное вот с арестом министра Улюкаева. Высказываем свои точки зрения, я подчеркиваю, поэтому, ну, как граждане Российской Федерации, имеем полное на это право, поэтому вот, собственно, делимся тем, о чем думаем или что знаем. К счастью, гласности у нас достаточно много осталось еще. Да, вот обратите внимание. Поэтому вот. Это я к тому говорю, что если кто-то с нашей точки зрения не согласен, это вовсе не значит, что мы тут крайние, это точка зрения последняя. Вот, на ваш взгляд, какие обстоятельства вот этого задержания и вот того, что вменяется, вот, по крайней мере, вот на сегодняшний день Улюкаеву, вот оно уже не вызывает сомнений? То есть, что там уже явно, как говорится, вот налицо? Явно, насколько я понял, он взял деньги, отпечатки его пальцев остались на чемодане. Судя по всему, было записано, как это обычно делается, и аппаратурой, которая была у взяткодателя, и аппаратурой, которая контролирует их переговоры. И больших-то сомнений, то, что он брал взятку, у меня, например, нету. Я не думаю, что правоохранительные органы настолько были некорректны, чтобы сделали большую ошибку. Вы знаете, дело в том, что действительно министр, который берет взятку, нет, ну 2 миллиона долларов, это не такая уж маленькая сумма, но потом, мало ли, вдруг ему срочно понадобилось так карманные расходы. Ну просто это настолько не укладывается, честно говоря, в голове, что действительно возникают разные там совершенно фантастические представления, откуда могли взяться там отпечатки. Вот его там сначала повязали, руку ему туда приложили, а потом, значит, ему это вменили, а понятые это все подписали. Вот все-таки вот такое извращенное, так сказать, вот такая извращенная подстава, она может быть в работе органов? Или это уже действительно фантазия абсолютная? К сожалению, может быть. Но я думаю, что это очень большая редкость. И вот в данном случае у меня больших сомнений нету, что но это... Но слишком крупная фигура, наверное, для таких-то вещей. Да не только фигура, он просто... Порядочных людей в системе правоохранительных органов гораздо больше, чем за их пределами. Они борются с преступностью, борются достаточно грамотно, достаточно честно. Другое дело, что исключения бывают. Как это ни печально. Ну, мне кажется, что если вы собираетесь арестовать министра, Тут здесь должно быть все достаточно основательно, что ли, я так считаю. Значит, сама технология должна быть очень основательной. В первую очередь нужно согласие его начальника. Я думаю, вообще самого главного начальника должно быть согласие. Ну, я это имел в виду, в принципе, потому что у нас президент, он одновременно, по сути дела, может возглавлять совет министров. Периодически. Мне кажется, вот мы представим себя, например, я понимаю, что очень трудно это сделать, но тем не менее у человека, у любого логика примерно одинаково работает, и вот представить себя на место, скажем, президента, к нему приходят и говорят, надо арестовать Улюкаева. Почему? У вас есть основания для этого? Вот то-то, то-то, то-то. И он сидит и думает, а что будет? Вот я сейчас, мы арестовываем министра. Представляете, какой будет скандал и внутри страны, и международный. Как он мог сидеть тут, воровать, работать? Кто его взял на работу и так далее? Вот. И тем не менее он принимает такое решение, президент, что да, доставайте, давайте работать. То значит, действительно должны быть очень веские основания для этого. Ну да, но 2 миллиона – это, конечно, не веский повод. Повод был все-таки в том, что человек взял деньги. И я думаю, что тот, кто берет 2 миллиона долларов, это не первое получение взятки. Не, ну он у этого, у следователя полную комнату нашли денег. Я уж даже затрудняюсь сказать, какая там была сумма, собственно, какая-то фантастическая совершенно. А он ведь не министр, так, собственно, следователь. Подполковник, по-моему. Подполковник. Или полковник. Да. Но вот. Все равно разница не очень большая. Ну да. Ну не генерал, в общем, в любом случае. А Улюкаев по военной терминологии почти на маршала тянет. Вот, вот. Это один из ведущих министров правительства. Но он очень часто фигурировал вот в новостях. Он достаточно публичный при этом еще человек. Он часто давал комментарии. И ведь обратите внимание... Он вел очень активную, так сказать, внешнеэкономическую деятельность. То есть он участвовал во всех переговорах. В частности, вот и в связи с его арестом возникла проблема переговоров с японцами. С японцами начали договариваться более-менее. Значит, у нас с ними какие-то возникли контакты достаточно такие вот основательные, тем более важные для нас сейчас во время санкций. И тут раз главного переговорщика садят. Вы знаете, вот вы мне сейчас открыли один маленький нюанс по переговорам с Японией. Это тоже, кстати, может иметь значение, потому что наши переговоры с Японией похожи на переговоры слепых с глухими. Мы одни говорим требования, японцы другие. Мы сложно найти общий язык. И, может быть, что-то повлияло, что потребовалось... Лишнего пообещал, вы думаете? Может быть, лишнее пообещал. Может быть, просто оттянуть переговоры, чтобы время как-то... Это очень серьезный факт, потому что я сталкиваюсь с тем, что наш народ более-менее нормально, спокойно отнесся к тому, что мы отдали Китаю часть своей территории, небольшую, то, что мы отдали Норвегии часть своей территории, но Японии пяти земли не хотят отдавать. Но японцам ничего, да. Да, вот это очень характерно, потому что я помню, в свое время Ельцин отказался от поездки в Японию, хотя у него, в принципе, была достигнута договоренность. Япония для нас один из ключевых партнеров, потому что там сложные отношения с Китаем, с Америкой. В эту ситуацию влезть очень эффективно, можно получить какую-то помощь, но народ нас не хочет давать ни кусочка территории. Вот и труп не отдадим однозначно. Сами жить не будем, но не отдадим. Хотя это маловероятно, что с Японией слишком связано, но тем не менее исключить нельзя. Да, ну плюс ко всему я хотел еще сказать, что вот как раз накануне вот своего ареста Улюкаев ездил, я читал, в Австрию, изучал ситуацию, связанную с тем, чтобы вот как-то повлиять на отмену санкций в Европе, европейскими державами. То есть человек вот такой вот, он в тренде, и он работал, очень известный, и поэтому, когда вы такую фигуру обвиняете, вот, ну, в самом, может быть, в таком крайнем преступлении, это коррупция, что может быть крайнего еще для политического или крупного чиновника, то это, конечно, серьезный удар, мне кажется, по престижу. Да, по престижу правительства, не президента. Президент, а по престижу страны? По престижу страны... Или нам, в общем-то, уже все равно? Я не думаю, что слишком большой удар, потому что, с одной стороны, это действительно роняет авторитет страны, но, с другой стороны, арестовали, боремся, исправляемся... То есть здесь палка о двух концах. Общество сегодня. Да, это программа «Общество сегодня». Мы разговариваем с Евгением Михайловичем Стригиным, писателем, подполковником запаса КГБ ФСБ, о деле Улюкаева. Ну, дела там практически еще вот как такового особенно нет, но в любом случае оно началось. Как вот мы в начале уже программы, Евгений Михайлович, говорили с вами, что ряд персонажей, что ли, могут так или иначе быть вовлечены в это дело. Вот кроме Улюкаева все-таки давайте еще раз поговорим о том, кто может в этой связи пострадать, кто может быть вовлечен. Знаете, это очень сложно. Угу. Это гадание на кофейной гуще. Во всяком случае, кто-то в ряду в Совете министров, угу, его подчиненные, его коллеги. Я не думаю, что решат, что за одного Улюкаева мало, следует еще другого министра взять. Это, конечно, был бы перебор, наверное. Кто-то из влиятельных помощников. Все зависит от того, как будет вести себя Улюкаев. Потому что люди в подобной ситуации ведут себя по-разному. Некоторые прекращают разговаривать, некоторые начинают говорить. Ну, вот я смотрел видео, когда его приводят в суд, он такой монументальный. То есть он прямо держит лицо, он ни с кем не разговаривает, даже головы не поворачивает. Ну, ему там журналисты кричат, вы признаете свою вину или нет. Я представляю, это очень неприятно. Вас и так, да, вот ведут по коридору, еще какие-то идиоты вам кричат совершенно идиотские вот такие фразы. А у него совершенно непроницаемое лицо, очень такие выверенные движения. То есть, ну, мужик держит себя, надо сказать. Но если за ним велось наблюдение, то информация может быть получена объективным путем, угу, не с его слов. Понятно. Я так думаю, если он попался на этой достаточно легкой подставе, то, угу, он, скорее всего, не церемонился, когда разговаривал по телефону. Это особенность человека, что мы порой часто успокаиваемся и начинаем говорить то, что порой не стоило бы даже думать. Ну, надеюсь, это не относится к нашему разговору, Евгений Михайлович. Ну, это так, шутка, чтобы разрядить ситуацию. А как вы считаете, что следует ожидать вот в ближайшем будущем? Ваше личное мнение. Я понимаю, что мы не пророки, не Кассандры, но, тем не менее, имеем право на личное мнение, поэтому мне интересно, что вы думаете по этому поводу. Действительно, Кассандры мне не хотелось быть. Да. Предугадывать то, что никто не верит, а потом происходит. Я думаю, два варианта. Угу. Банальный вариант. Наиболее вероятный, что его привлекут к ответственности, он понесет наказание. И не банальный вариант, что спустится на тормозах. Потому что вспомним ту же коробку из-под сероксов. Развернулась в прямую противоположную сторону. Да, вот то, что вы вспоминали вот в начале программы, действительно, и я вспоминал, и у меня было такое ощущение, что там последствий-то никаких особенных и не было. Ну, за исключением там закулисных каких-то перестановок. Да, но убрали руководителя охраны Ельцина, угу, Коржакова. Коржаков. Руководителя ФСБ Барсукова убрали. И их друга выскочила фамилия из памяти, который, в принципе, рассматривался как кандидат в президент. Ну, с точки зрения правовых последствий, там ничего не произошло. Там произошли чисто политические перестановки. Да, там просто задержание. Mm-hmm. Уголовное дело не дали завести, хотя, может быть, даже уже успели завести, просто потом прекратили вовремя, не подав информацию в прессу. Здесь шум гораздо больше. То есть, в принципе, возможно, что даже если дело не доведут, скажем, до, там, не знаю, суда, хотя это тоже возможно, понятное дело, и было бы логично, наверное, если такие доказательства железные есть, то можно ожидать, скажем, ну, целый ряд отставок правительства, я так полагаю. Я думаю, что это... То есть люди вдруг начнут увольняться по собственному желанию. Вероятный исход может привести к этому. Я допускаю такое. Это, скорее всего, не кончится одним Улюкаевым. Другое дело, насколько там много. В принципе, ведь можно сказать, что премьер-министр виноват, что не было информации, что человек 2 миллиона долларов берет первый раз в жизни, что он, скорее всего, и до этого брал, что это было видно, заметно. Публиковал, кстати, Навальный на своем сайте, я не знаю, как к этому относиться, но в любом случае там была ксерокопия документа о том, что достаточно крупная недвижимость у Улюкаева, записанного, правда, на его отца, но отцу там уже гораздо больше 80 лет, на Кипре. в офшорной зоне. Ну, это так сказать, к разговору, да. Что там, в общем-то, все равно не бедный человек. Да, конечно. Не на одну зарплату жил. Эта зарплата недостаточно большая. Хотя зарплата большая, да. Дай бог каждому. Наверное, вот еще один такой вопрос. Последнее время просто несколько раз обсуждалась, в том числе и в этой студии, ситуация о том, что вот пора начинать чистку, и что скоро может начаться 37-й год. Если, значит, 37-й год не начнется, то мы получим 17-й год. 17-й год мы все равно получим, но в смысле, что это в следующем году будет 2017-й, а не в том смысле, что тут начнется какой-то... Ну, я вас перебью, что, в принципе, да. Вот если сложить все случаи последних задержаний, то это очень напоминает 37-й год. То есть это все-таки так и есть такие ассоциации? Я имею в виду 37-й не в том смысле, что бесконтрольные аресты, а то, что ведется целенаправленная борьба, чистка. Причем чистка высшего эшелона все-таки, да? Ну, 37-й тоже был высший эшелон. Просто на местах любили показать свои результаты. Ну да, там, к сожалению, слишком много замели и крестьян, там, и, в общем, обычных людей. Но если смотреть списки, да... Я все время принимал участие в реабилитации. Я видел, какие дела половые заводились. Пустяковые, из выединенца не стоит, но, тем не менее, человека содерживали, потом расстреливали. Ну, там план же был, так сказать, сброшен. Ну, вот, да, это какое-то было элементы массового сумасшествия. Ну, мы сейчас не говорим конкретно о 37-м годе, мы сейчас говорим о том, что может напоминать и иметь именно в той части, которая касается вот такой достаточно сильной чистки высшего там, и среднего звена. На чистку это очень похожая ситуация. Ну, вот, наверное, все-таки об этом стоит будет поговорить дальше и посмотреть, потому что насколько это массово. Вот на сегодняшний день это очень выборочно, мне кажется. Ну, как вам сказать, выборочно, что вы хотите, чтобы у нас половина губернатора была арестована? А вы думаете, что это невозможно? Я, не в смысле, я думаю, что возможно. Не в смысле, что они ни в чем не виноваты. Я нисколько не сомневаюсь, что работа губернатором очень сложно, не нарушать законы. Но, тем не менее, очень много привлечено. Вот количество в последнее время увеличилось значительно. Евгений Михайлович, время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Вот на этой оптимистичной ноте о том, что, вот сказать, что-то происходит в стране, и, скорее всего, это борьба с коррупцией, мы закончим нашу программу. И напомню, что у нас сегодня в гостях был Евгений Михайлович Стригин, писатель, подполковник запаса КГБ ФСБ, вел программу «Общество сегодня». Я Олег Тихомиров. Говорили об аресте Улюкаева. Ну и будем следить за событиями. Спасибо большое, Евгений Михайлович. Пожалуйста. «Общество сегодня».